Ты рискнула и поехала к нему домой. Хрен к нему домой. Это он так сказал. На самом деле это был какой-то сарай. Ни мебели, ничего. Только садомазохистские принадлежности. Он меня прищелкнул наручниками, ну и... Я думала, все будет как обычно. Черт с ним, с домом. Но нет. Он меня во все дыры поимел, а затем взял ножичек и начал им по мне водить. Сначала ничего, только легкое такое покалывание. А затем он все сильнее стал надавливать на лезвие, и в конце концов я не удержалась и начала кричать по-настоящему. А от этого, мне кажется, он еще больше стал заводиться. Я через маску все видела. Он на рожу нацепил маску обезьяны. Но чем больше я орала, тем больнее он колол ножом. В какой-то момент я стала терять сознание и поняла, что он меня убьет. Точно убьет. И, наверное, убил бы, если бы его не остановили. «Кто?» Я насторожился, как охотничья собака. «А с ним был еще один кретин. Он был с кем-то?» «С ним был один педик». «Откуда ты знаешь, что педик?» «Оттуда. Видела его пару раз здесь, в кабаке. Забегал какого-то хера». «Постой. А этот извращенец зашел в кабак в тот вечер один?» «Зашел один, а в машине его поджидал этот педик, ну и водила, само собой». «То есть педик этот в кабак не входил?» «Не входил, он ждал в машине». «Этого педика можно увидеть?» «Вряд ли, с той поры он здесь не появлялся. Видимо, понял, что с ним тут сделают». «А где найти этого малого, не скажешь?» «А кто тебе оставляет тут визитки?» «Ну, с кем он знавался здесь, ведь известно?» «Спроси у Леши, я с голубыми не якшаюсь. У меня другая специфика. Может, он что скажет о красавчике?» «Красавчик?» Шальная мысль возникла у меня в мозгу, и я не удержался. «Как выглядел этот педик-красавчик?» После полученного описания с еле скрываемым торжеством я вытащил на свет фотографию Кири. «Ха!» — довольно причмокнула Маня. «Ну надо же! Ты кто такой?» Это было очередное открытие. Киря оказался педиком. Более того, он имел связь с гориллой. И более того, он еще имел связь с сестрой Ивина. Со всеми действующими лицами, запечатленными на видеокассете. Осталось только понять, что это была за связь. Вот и милый мальчик. Вопрос Мани я проигнорировал. Значит, этот педик остановил обезьяну? Да, я уже теряла сознание, когда услышала «стой», и больше мне боль не причиняли. Скорее всего, он перехватил руку этому гаду. А потом я отключилась. Очухалась уже в машине, я была полностью одета. Мне совали под нос на шатырь, затем дали выпить. Тело все просто горело. Затем этот скотина сунул мне 500 баксов, а потом... Она задумалась, как бы решая, говорить или нет, и решилась. А потом еще 500. Это он сказал на лечение. И тут стал извиняться, оправдываться, что он просто вошел в какой-то экстаз. В общем, решил под дурачка прикинуться, скотина. А мальчик этот, педик. А он молчал, и все. Меня отвезли к моему дому, высадили и адью. Ты запомнила этот сарай? Вроде, буркнула она. И не хотела затем подъехать поквитаться? Поквитаться? Она налила еще рюмку. Нет, мне ведь заплатили за лечение. Я понял. А про эти дополнительные 500 баксов ты никому не сказала. Поэтому тебе как бы и не с руки было ехать разбираться. «Вот именно. Я лишь наорала на бармена, заявила, что он кретин, раз таких скотов подсылает ко мне, и едва не порвала с ним. Я на самом деле около месяца провалялась. В больнице, как увидели мое тело, аж за голову схватились. У меня до сих пор шрамы и на спине, и на животе, а силиконовые игрушки?» «А их он не трогал». Она так и воткнулась в меня глазами. Леха испугался, сказал «больше ни-ни». «Ну, я и решила, хрен с ним, забуду». Тем более Леха пообещал, что если этот тип со змейкой на руке еще появится, он ему яйца прикажет отрезать. Ну и было еще. Что еще? То, почему я решила забыть. Несмотря ни на что, мне кажется, что с этим типом лучше было и не связываться. Это еще почему? Прежде чем отключиться, тогда я кое-что услышала. И что же? Я превратился в слух. Ты совсем сдурел. Это прошипел тот голубенький. А тот в маске обезьяны ответил. «Мне все можно, потому что...» И когда она закончила эту фразу, я чуть под стол не свалился. Я понял, что узнал слишком много. Настолько много, что меня впору вешать. И еще я понял, чтобы самому выжить, мне теперь придется двигаться по возможности осторожнее. В кабаке этом мне больше делать было нечего, и спрашивать у бармена о Кире не возникало нужды. Я сам мог о нем больше рассказать. Этот милый мальчик, который так невинно смотрел на меня с фотографии, оказался еще тем фруктом. «У этого стервеца обезьяны, — сказал я, когда пришел в себя, — была одна особенность. Я хотел проверить до конца. Проверка мне удалась. Змейка на руке? Нет, не то. А, догадалась Маня. Тогда его корень, да? Со спутниками корешок был. Он мне всю задницу разворотил». Вот теперь все. Я знал, кто был под маской гориллы. Я знал, кто была его секс-партнерша. Я много чего уже знал. И мне стало страшно. «Я дам тебе еще 200 баксов, но ты меня отвезешь к тому сараю. Высадишь и можешь быть свободна. Идти нужно было до конца, раз уж начал». Она колебалась, но, правда, недолго. «Только с охраной», — сделала оговорку она. «Само собой», — развел руками я и улыбнулся.